Татьяна купила хлеба, оставила его в машине и, не спеша, пешком отыскала медпункт. Ромул вела прием. Однако в покосную пору никто не болел, и в помещении было пусто. Санитарка что-то стирала во дворе, склонившись над оцинкованной ванной. Эффекта неожиданности не произошло. Значит, Поспелов рассказал, кто у него жена, и Ира подспудно ждала и готовилась к этой встрече. — Здравствуй, Ирочка, — приветливо и тихо сказала Татьяна. — 100 лет тебя не видела. Ромул мгновенно оценила положение, брякнула ключами в кармане халата. — Пойдем ко мне. Татьяна будто бы с интересом осмотрела жилье Ромула, но взгляд сам собой цеплялся и притягивался только к кровати. Как они тут интересно поладили. Тесная кроватка, одной спать рук не разбросаешь. — Я живу очень скромно, — улыбнулась Ирина. Простая фельдшерица городского образца в сельской местности. — О, Ирк, как ты улыбаешься! — восхитилась Татьяна. — Мне так нравится, научи. — Если нас застукают вместе, поспел его голову отвинтят, — сказал Ромул, включая электрический самовар. — А что ты так переживаешь? — бездумно проронила жена и спохватилась. — Ах, да, ведь вы же любовники, я как-то упустила. Ну-ну-ну. Информация из первых уст, чистосердечное признание. — Он что, сам сказал? — помедлив спросил Ромул. — Ну, ты же в курсе, мне еще никто не врал. — Значит, мы с тобой сестры? — нашлась Ирина, выставляя на стол бутылку вина. — Надо это дело отметить. — Во-первых, я за рулем. Скрывая злорадство, проговорила Татьяна. — Во-вторых, я тебе не сестра. — Ты хочешь сказать, что... — Хочу сказать, что с Поспелого у меня не спала. — Танька, ты же врешь. — А что, Поспелов заливал тебе, что спит со мной? — тихо рассмеяла жена. — Как же! Я ему однажды сделала крутой облом, и больше никаких поползновений. Неужто Поспелов тебе похвастался? — Нет. Наоборот, говорил, что ни одного эпизода, только я ему не поверила. — Вот и зря. Ему можно верить, он почти не врет. И ты к нему никаких... — Никаких, абсолютно. По нулям чисто служебные отношения. Татьяна благосклонно потрепала соперницу по щеке. — А ты, дурочка, влюбилась, а? Влюбилась? Ромул налила себе вина в чайную чашку и выпила. — Я, Тань, 3 года в этой дыре, а сатанела. — Хороший он мужик, Поспелов, — по-дружески спросила Татьяна. — Как любовник? Как любовник просто фонтан, как с голодного мыса. — Он на самом деле из голодного мыса. — И потрясающе ласковый. У меня таких не бывало. Хочется прилипнуть к нему и не отлипаться. — Так и не отлипайся, чего ты? Мужик свободный, с женой развелся. — Знаешь, кто у него жена была? — Не поверишь. — Кто? Он не говорил. — Мисс Очарование, 88. — А кто такая? Их развелось в последнее время, этих очарований, знаешь... «Некая Соломина Нина, он простушек не любит, ему подавай звезд!» Ирина вдруг о чем-то подумала и спохватилась. «Ты что, знала про меня, что я здесь?» «Вычислила. Знаю кое-что о тебе и вкус своего законного мужа. На него бабы как мухи на мед. Сволочь он, конечно, да все они сволочи, молодые, старые, пользуются нашими слабостями. Ты как там устроилась на ферме-то? Одно это не страшно, когда Поспелов уезжает». — Что ты? Я уже вышла из такого возраста, когда боятся. — А мне страшно бывает, особенно по ночам, — призналась Ромул, наливая вина. — И я нашла способ — стакан водки и под одеяло, и пошли они все. Она залпом выпила всю чашку, лихо тряхнула головой. — Эх, давай погуляем, Танюша. — Погоди, Ирина, — Татьяна обняла ее за плечи. — Мы вот сидим тут, лясы точим, вино пьем, а сволочь Поспелов воюет. А может, и в живых его нет? Ох, не смеши! Мне думается, он завербовал еще какого-нибудь агента из местных продавщиц и из постели не вылазит. Ну, что ты мелешь? Ведь сама не веришь. Ирина покачала головой. Ой, Танюха, ты пропала. Глупости? Ты с ним спишь, а я пропала? Я с ним сплю, а ты его любишь. Татьяна засмеялась, видно, переборщила, показывая равнодушие, потому что сослуживица вдруг обняла ее, сказала клятвенно. — Если б я знала, Тань, на выстрел бы не подпустила. — Да ладно тебе, — увернулась-то. — Давай выпьем, чтоб Георгий вернулся. Остальное все суета. Конечно, он сволочь, но мы живем возле него, работаем, крутимся, и все разговоры о нем, боже упаси, конечно, а убьют, и все рухнет, пусть он лучше спит, любит, гуляет и живет, и мы будем жить».